Глава 10. Как папа Бонифаций послал письмо королю, побуждая его принять веру. В то время он получил письмо от Бонифация, понтифика апостольского престола, побуждающее его к принятию веры. Вот его содержание. Список с письма блаженнейшего апостольского папы Римской церкви Бонифация славнейшему Эдвину, королю Англов. Эдвину, славнейшему королю Англов, епископ Бонифаций, раб рабов Божьих. Как речью человеческой не передать божественную мощь во всем ее невидимом, непостижимом и нескончаемом величии, так и никакой мудростью не постичь, сколь она велика. Однако в доброте своей отверзает он двери сердца, дабы войти в них, и тайным своим побуждением дает душе человеческой познать себя. Потому по пастырскому нашему долгу хотим мы возвестить вам полноту веры Христовой, дабы вы узнали благовествование, которое Создатель велел нести всем народам, и дабы открылся вам путь ко спасению. Столь велика доброта Божией власти, что Он создал единым речением все сущее на небе и на земле, и море со всем сущим в нем, и сотворил посредством Слова, совечного Ему со Святым Духом, человека по своему образу и подобию. Сотворивший его из праха, даровал он ему высокую честь и отличил среди всех прочих тварей тем, что человек может, следуя велениям Божиим, сподобиться вечной жизни. И этому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, которые есть неделимая Троица, служат и поклоняются с верой и надеждой на спасение все народы от восхода солнца до заката, почитая его как Творца всего сущего и своего Создателя. Подчинены ему и величайшие империи, и царство мира, ибо его волею утверждается всякая власть. По милости и доброте ко всем его творениям радуется он росту числа своих слуг, когда застывшие души народов даже у самых пределов земли согреваются огнем его Святого Духа, что само по себе есть чудо. Мы надеемся, что вы осведомлены уже о том, что славнейший наш сын, король Аудубальд, чьи земли граничат с вашими, и его народ снискали милость Искупителя. Мы уверены также, что милостью небес этот дивный дар будет дарован и вам, ибо знаем, что ваша супруга, которая поистине является одной с вами плотью, сподобилась дара вечной жизни через принятие святого крещения. Поэтому мы увещеваем вас в этом письме принять Господа вашего со всей глубочайшей любовью, отвергнуть служение идолам, их капища и ложь их предсказаний, и уверовать в Бога, Отца Всемогущего, в Сына Его Иисуса Христа и Святого Духа, дабы могли вы освободиться от пут дьявола и властью Святой и Неделимой Троицы сподобиться жизни вечной. Великая вина тех, кто упорствует в пагубных заблуждениях идолопоклонничества, видна из нечестивого обличья их богов, о которых псалмопевец говорит: «Все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил». И еще: «Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Как могут они помочь кому-либо, когда они сделаны из веществ, подверженных порче, руками собственных ваших слуг и подданных, и человеческое мастерство сотворило их неодушевленным подобием человека? Они не могут ходить, если их не передвигать, и, подобно камням, стоят недвижно на одном месте. Будучи так сделаны, они не имеют ни чувства, ни разумения и не властны помочь кому-либо или повредить. Непостижимо нам, как можете вы быть столь наивны, чтобы поклоняться этим богам, которых сами себе сделали по образу своему. Так примите же знак Святого Креста, которым искуплено было людское племя, и изгоните из сердца своего гнусные ухищрения дьявола, который есть коварный враг дел Божьих. Затем прострите руку свою, чтобы истребить и уничтожить богов, сделанных вами из земных материалов. Само уничтожение их, не обладающих живой душой и лишенных разумения, покажет вам истинную природу тех, кому вы поклонялись доселе. Вы увидите, что вы сами, получившие дыхание жизни от Господа, куда долговечнее их, ибо длите род свой через много веков и поколений от первого человека, которого Он создал. Он создал и вас, и вдохнул в вас жизнь, и отдал единородного своего Сына ради вашего искупления и спасения от первородного греха. И Он же избавит вас от дьявольского проклятия и дарует вам воздаяние на небесах. Вняв словам проповедников, возвещающих вам благовествование Божье, можете вы, как мы уже сказали, уверовать в Бога Отца Всемогущего, в Сына Его Иисуса Христа и в Святого Духа, который есть неделимая Троица. Когда же вы отречетесь от дьявола и отвергнете искушение коварного и лживого врага и родитесь вновь от воды и духа, тогда сможете со щедрой Его помощью воссоединиться с тем, в кого уверовали, в великолепии вечной славы. Посылаем вам благословение хранителя вашего, святого Петра, главы апостолов, вместе с одеждой, расшитой золотом, и плащом из анкиры. Примите эти дары с той же благосклонностью, с какой мы их посылаем.